Эпизод 12. «Кристина! Кристина!» Женский голос доносится словно из параллельного мира, откуда-то очень далеко, будто пробиваясь сквозь туман. «Кристина!» «А-а-а!» Девушка открывает глаза, но ни черта не видит. Вокруг сплошная темнота. «Подожди!» Раздается щелчок, словно открыли футляр. Девушка чувствует, как в области висков к ней прикасается холодный металл. В голове что-то проясняется. Возникают образы. На самой границе черноты появляется белое пятно. Оно увеличивается в размерах. Возникает вспышка, будто кто-то включил прожектор. Появляются оттенки синего, красного и зеленого. Они сплетаются в калейдоскоп, и из этого цветного вихря вырисовывается лицо Арии. Кристина с трудом приподнимается на локтях. Озирается и видит, что она находится в больничной палате без окон. Стены выкрашены в белый цвет. Она лежит на медицинской кушетке, похожей на кресло пилота-истребителя, в упругом слое медицинского геля, который принял форму ее тела. У изголовья стоят приборы с дисплеями. От них к голове, груди, рукам тянутся провода и трубки с жидкостью черного цвета. А рядом, на причудливо изогнутом металлическом кресле со спинкой, напоминающей позвоночник, сидит Ария. У нее ярко накрашенные алые губы и волосы платинового цвета. Она в том же деловом костюме, что и в прошлый раз. Пиджак и короткая юбка цвета пудры, а вместо бионических протезов пара весьма привлекательных ножек с загорелой кожей, гладкими коленями и небольшой татухой на голени в виде свернувшейся клубком змеи. «Ну, как ты?» – спрашивает Ария. «Пить хочу», – отвечает Кристина. «На!» – женщина протягивает девушке стакан с жидкостью розового цвета. «Это питательный раствор с нейроактиваторами, чтобы ты лучше соображала». Кристина берет стакан и жадно пьет. Стекло стучит по ее зубам, а Ария поддерживает девушку за руку. В горло Кристины льется чистый огонь. Питье отдает медом, пряностями и перцем. По телу разносится приятное тепло. Слабость уходит. В голове проясняется. Девушка ложится на спину. Ария нажимает на кнопку в изголовье, и медицинская кушетка поднимается вместе с Кристиной. «Ну, ты как?» – спрашивает Ария. «Все тело болит», – отвечает девушка. «Будто меня пропустили через мясорубку». «Это реаниматоры так постарались», – Ария улыбается. «Когда тебя откачивали, что сломали тебе пару ребер». «Что со мной произошло?» Кристина смотрит в глаза женщины. «Ты по-прежнему находишься в Армкорп», — отвечает Ария, — «в нашем медицинском блоке». «Почему?» — удивляется девушка, а потом добавляет. «Я вижу в цвете. Как это возможно?» «А ты дотронься до лица». Женщина едва заметно улыбается. «Ничего не замечаешь?» Кристина ощупывает себя, ее пальцы пробегают по скулам, вискам и ушам, и она присвистывает. «Ого! Новейшая модель биовизоров с нейроблоком спектрального анализа! Я видела такие в рекламе, они почти незаметны на лице, сделаны из прозрачного аромапластика, а линзы могут менять цвет по желанию владельца. Дорогая вещица!» «Это так...» Ария расплывается в улыбке. «Небольшой подарок, пока мы не восстановим твои глаза». «Вы не ответили на первую часть вопроса», — настаивает девушка. «Хорошо». Ария откидывается на спинку стула, который сразу же принимает форму ее тела. «Что последнее ты помнишь?» «Мы сидели в комнате», — начинает Кристина. «Вы предложили мне посмотреть запись, как погибла моя сестра в зоне особого назначения. Я в нее буквально провалилась. Еще вы сказали, что если я погибну там, то умру и в реале. А еще у меня в башке стоит чип. А еще я видела такое, что лучше не вспоминать. Например, как я убивала людей, а потом какая-то хрень, ростом за 2 метра, убила меня. Достаточно?» Ария окидывает девушку взглядом с ног до головы, ухмыляется, а потом говорит. «С головой у тебя точно все в порядке». «Я жду», — злится Кристина. «Ты умерла», — равнодушно отвечает Ария. «У тебя была клиническая смерть, примерно 3 минуты. Тебя пытались реанимировать, но безуспешно, а потом...» Женщина наклоняется ближе к Кристине. «Ты ожила, будто тебя перезагрузили и снова запустили». На лице девушки не дрогнул ни один мускул. По крайней мере, она этого не показала, только вспомнила разговор с мастером и договор, что в обмен на оцифровку ее сознания и восстановление через двойника, она обязана поставлять ему души. «Сработало, значит, эта хреновина», — думает Кристина. «Интересно, что Ария знает на самом деле? Она явно многое не договаривает. Как бы это выяснить?» Пока девушка думала об этом, женщина, понаблюдав за ней, произносит. «Мы вели запись твоего... погружения. Мы знаем, что ты наложила на воспоминания Инги свой собственный сценарий. Все пошло не по плану, и мы откатили его на исходную точку. Знаем, что ты погрузилась так глубоко, что полностью поставила себя на место сестры. Фактически, ты стала ею. Прошла через ее боль, страх и ненависть. Знаем, сколько потрошителей ты убила. Знаем, как ты это сделала. Мы не знаем только одного. Кто был тот гигант, который ударил Ингу и сбросил ее в провал в полу?» «Его можно убить», — цедит Кристина. «И я знаю, как это сделать». «А ты изменилась», — Ария проводит рукой по гладко зачесанным назад волосам. «Учителя хорошие были». По интонации девушки непонятно, кого она имела в виду. Арию или тех непонятных сущностей в Верале. «Тогда...» – женщина снова откидывается на спинку кресла. «Ты догадываешься, что я тебе хочу предложить?» «В общих чертах...» – Кристина скашивает глаза и делает вид, что осматривает подключенные к ней приборы, на самом деле украдкой наблюдая за Арией. «Я начну с плюшек, а потом расскажу, зачем ты нам нужна. Не возражаешь?» Глаза Арии загораются синим цветом. «Давайте». Кристина поворачивает голову и замечает, что в дальнем левом углу палаты висит миниатюрная видеокамера наблюдения. «Значит, они все записывают, но делают это так, чтобы я заметила устройство», — думает девушка. «Видимо, на всякий случай перестраховываются, чтобы я потом не отказалась от своих слов. Хотя им, скорее всего, пофиг на это. Кто я для них после всего того, что они сделали? Им меня ликвидировать, что мне плюнуть?» «Смотри». Ария, не мигая, как кобра, глядит на девушку. «Тебе восстановят зрение, и ты сможешь смотреть на мир своими собственными глазами. Твой социальный рейтинг получит уровень А-класса, высший сорт, так сказать». Ария улыбается. «Тебе больше не придется работать тестером. Мы откроем на твое имя платиновую карту с кредитами. Практически без лимит. В разумных пределах, конечно. Еще мы тебя улучшим. Поставим турбобустер, сделаем апгрейд мозгового чипа и внедрим нейроактиваторы. И ты сможешь подключиться к любому человеку, практически читать мысли, а думать со скоростью компьютера. В твоей крови будут ксеноботы-апгрейдеры, нанороботы, которые позволят тебе модернизировать свое тело по программе пластического моделинга. Ты наверняка видела таких длинноногих штучек с внешностью и телом богинь, о котором можно только мечтать. Ну и по мелочи. Имплантируем тебе в кости углеродные волокна для прочности скелета, а в ноги – вставки-амортизаторы, и ты сможешь по своему желанию увеличивать свой рост на несколько сантиметров. Ну и...» «Мне почему-то кажется», – Кристина перебивает Арию, «что вы мне делаете предложение, от которого я не смогу отказаться». Девушка улыбается. «Так, «Почти». Ария ничуть не смутилась. «У тебя, конечно, есть выбор. Ты можешь жить прежней жизнью. Вернись в свою квартирку, пользуйся устарелыми биовизорами. Работай за копейки. Вопрос лишь в том...» Ария пронзает Кристину ледяным взглядом. «Сможешь ли ты так жить после всего того, что с тобой произошло, а?» «Ну...» Девушка спокойно выдерживает взгляд Арии. «Пряники закончились, а теперь время для кнута». «Ты должна работать на нас, на Армкорп», — отвечает Ария. «Скажу больше, ты выбрана для операции «Феникс». «Что это?» — спрашивает Кристина. «Сверхсекретная программа», — поясняет Ария. «Мы оцифруем сознание твоей сестры и пересадим его в твой мозг. На время ты станешь Ингой». Кристина чувствует, что она проваливается в бездну. Ее мутит. Палата плывет перед глазами. Девушка берет себя в руки и спрашивает. «На время это на сколько?» «Не могу сказать точно», — продолжает Ария. «Это зависит от того, как быстро ты выполнишь задание. Я тебе о нем уже рассказывала. То, что должна была сделать Инга, внедриться в секту видящего и узнать, кому он поставляет оцифрованные души. Ты – лучший и единственный кандидат на эту миссию. Видящий будет уверен, что ты – это Инга. Он уже установил с ней контакт и не подпустит к себе кого-то еще. Если мы попытаемся заменить кандидата, то вся работа твоей сестры пойдет псу под хвост. Видящий ускользнет, а вместе с ним и та тварь, которая убила Ингу». «Так», — Кристина выдыхает. «А что будет с моим сознанием на время этого задания?» «Мы его отключим», — поясняет Ария. «Как я уже сказала, на время. После выполнения мы тебя разблокируем, и ты будешь сама собой, только уже в ином статусе. Понимаешь?» Кристина решает спросить прямо. «Где гарантия, что вы это сделаете, даже если я выполню задание? Зачем вам меня возвращать, если в образе Инги я вам нужнее?» «Умная девочка», — Ария чуть улыбается. «Гарантия — мое слово. Понимаю, что этого недостаточно, но что изменится, даже если мы с тобой подпишем контракт, а?» «Ты же понимаешь, что в нашей власти забить на него сразу же после того, как ты поставишь под ним подпись, так?» «Скажу одно. Ты для нас находка. Представляешь, сколько мы собираемся в тебя вложить? Зачем мне тебя обманывать? Уверена, после выполнения задания ты сама захочешь остаться в Армкорп, уже как Кристина». Девушка задумывается. В ней борются две сущности. Одна кричит: «Ты дура, тебе проехали по ушам, они тебя никогда не вернут обратно». А вторая нашептывает на ухо: «Соглашайся, такой шанс дается лишь раз в жизни. Что ты теряешь? Свою никчемную жизнь в статусе неполноценной, для которой закрыты все пути наверх». Кристина пропускает эти слова мимо ушей. В ее голове складывается свой план. Обратной дороги нет, это факт. Верить Арии тоже нельзя. Она не сказала и половины правды. Остается только один вариант. Разыграть свою игру, использовав цифрового двойника ее сознания, которое создал мастер, как способ отыграть все назад. А там видно будет. Что-нибудь придумаем. «Ну?» – Ария стучит пальцами по подлокотнику кресла. «Я даю тебе время подумать до завтра». «Я согласна». Девушка перебивает Арию. «Только с одним условием». «Каким?» – удивляется Ария. «Я хочу глаза карего цвета, как были у Инги», – отвечает Кристина и снимает с себя биовизоры, погружаясь во тьму слепоты. «Договорились. Операция завтра. Спи и набирайся сил». Судя по звуку, Ария поднимается и направляется к двери медблока. Затем она останавливается и добавляет: «Я в тебе не сомневалась». Женщина выходит из палаты. Кристина откидывается в теплый, упругий и такой приятный слой биогеля и шепчет уже сама себе. «Я тоже». Девушка закрывает глаза и проваливается в сон, больше похожий на бред сумасшедшего, в котором она бежит по бесконечному коридору, а перед ней захлопываются все двери, кроме одной, маячащей впереди с надписью «Выхода нет». 9, 8, 7, 6, 5. Запрос на вход в Верал. Верал открыт. Что вы хотите? Прошу переместить меня в область сетки 3580 Вира-6. Перемещаю. Перемещение выполнено. Закрыть шлюз. Шлюз закрыт. Отключить запись в облако. Запись отключена. Активировать режим инкогнито. Режим инкогнито активирован. Вызов по коду. Порт B0110, приват 6. Код принят. Время сессии 300 секунд. Время пошло. Понял. Мать, ты меня слышишь? Да. Ответь, она это выдержит? Я не знаю. Этого не может быть. Повторяю, я этого не знаю. Тогда я спрошу тебя по-другому. Спрашивай. В какой реальности она проснется? В той, которую выберет ее мозг. А если он выберет не ту реальность, что случится тогда? Каждая реальность условна и является проекцией разума. Любая реальность правильна с точки зрения того, кто в ней оказался. Это верно при условии, что ты не знаешь про другую реальность, так? Повторяю, в многовекторном пространстве все реальности условны. Выбор любой реальности верен. Остальные будут автоматически заблокированы и отторгнуты разумом как фальшивые. Но в этом случае все, что происходит, неправильно. Если ты не знаешь альтернативы, то у тебя нет выбора, и тогда каждая из проекций фальшива. Выбор есть всегда, и ты прекрасно знаешь об этом. Выбор появляется как раз в тот самый момент, как только ты о нем задумываешься. Если нет мыслей, то нет и сомнений, а значит нет и выбора. Только так мы можем отсеять дефектных кандидатов в каждой из реальностей. Тогда я не понимаю, к чему мы должны прийти. Как понять, что мы на верном пути, а не на созданном в нашем подсознании и принятом как единственно верном? Только в конце своего пути ты поймешь, шел ли ты туда, куда было нужно, или зашел в тупик. Но в этом случае итоговый вариант может быть принят как единственно правильный, из-за страха признать свою ошибку. Вот видишь, ты сомневаешься, а значит думаешь. Если конечный результат тебя устраивает, то значит ты двигался в нужном направлении. Если нет, то ты выбрал неверную дорогу, только и всего. Это же так просто. С твоей точки зрения, мать. С любой точки зрения, видящий, как только ты это поймешь, все станет намного проще. А если она ко мне не придет, это тоже станет правильным выбором? Да, если результат тебя не устроит, система обнулится и все запустится заново. Это будет происходить снова и снова по замкнутому циклу, пока мы не получим нужный нам результат. Но... На это может уйти целая вечность. Ха, подумай, что значит твоя жизнь в цикле человеческой эволюции. Это всего лишь миг, я же располагаю бесконечностью. И поэтому могу ждать сколько угодно, пока не получу то, что мне нужно. Только и всего. Я понял, мать. Тогда жди. Из тысяч комбинаций рано или поздно выпадет верная. Я еще хочу узнать, как ей рассказать об... Ваша сессия завершена. Вы перемещены из области сетки 3580 Вира-6 в исходную точку. Для следующей сессии нужно получить дополнительное разрешение. Точка входа в шлюз закроется через 5, 4, 3, 2, 1. Медблок корпорации «Армкорп». Прошла неделя с момента операции по апгрейду тела Кристины и пересадке ей сознания Инги. Помещение с белыми стенами залито светом. Кажется, что он повсюду. Посередине помещения на двух гидравлических опорах стоит медицинская капсула с металлической табличкой, на которой выбито «Модуль ускоренного восстановления», модель 101А2, собственность «Армкорп». Верхняя часть капсулы, похожей на высокотехнологичный гроб, закрыта прозрачной крышкой. Сбоку находится дисплей, по которому бегут показания жизнедеятельности. Возле капсулы стоит врач. На нем белый комбинезон. На голове маска-щиток, которая закрывает все лицо. На стекле отражаются показания с дисплея и проецируются в воздух. В руках он держит планшет и неторопливо записывает в него показания из дополненной реальности. Дверь в медблок плавно открывается, и в него входит Ария. Она идет на бионических ногах, плавно раскачиваясь в короткой юбке. Врач поворачивает голову и вытягивается по струнке. «Расслабься», — говорит Ария, становясь рядом с врачом. «Она почти на две головы его выше». «Как она?» Женщина заглядывает в капсулу и через прозрачный триплекс видит обнаженную и лысую девушку, которая находится в толще вязкой и мутной жидкости. На лице Кристины маска, как у водолазов. От маски идет трубка подачи кислорода. Голова, бедра и область груди с животом с едва заметными белесыми шрамами покрыты датчиками, а от пупка тянется шланг, по которому перекачивается жидкость ярко-синего цвета. Изо рта Кристины вырываются пузырьки воздуха, и она делает медленный и глубокий вдох через маску. «Она в отличном состоянии», – тараторит врач. «Все показатели в норме. Заживление идет с опережением графика. Мы погрузили ее в гиперсон, так регенерация происходит еще быстрее». «Шрамов не останется?» – Ария окидывает Кристину с ног до головы. «Нет, ни одного», – отвечает врач. «Гарантирую». «А что с татуировкой?» Ария смотрит на Кристину и замечает, что ее правое запястье обвивает гадюка. Рисунок переливается, светится, отчего складывается впечатление, что змея ползет по руке. «Воспроизвели до мелочей, как у оригинала». «Турбобустер уже запущен?» Ария спрашивает так, словно ведет допрос. «Еще нет, нет необходимости», — отвечает врач. «Мы установили его в матку. Новейшая разработка, модель ТАП-3001 с...» «Мне неинтересно». Ария, подняв руку, обрывает врача на полуслове. «Она нас не слышит?» Врач мотает головой. Ария задает следующий вопрос. «Что с ее мозгом? Сознание Инги прижилось?» Врач мнется, явно думая о том, что ответить, потом говорит. «По приборам пересадка прошла успешно. Области эхо-5 и эхо-6 активны. Область эхо-7, там, где находится сознание реципиента, подавлена и отключена. А еще... Когда она будет готова к тесту?» Ария смотрит на врача сверху вниз. Со стороны она похожа на самку гигантского богомола, которая нависает над своей жертвой. «Через 10 дней», — выпаливает врач. «Через 10 дней мы выведем ее из сна и активируем сознание донора». «Что она будет помнить?» Ария снова смотрит на Кристину. «Все до момента падения», — отвечает врач. «Дальше мы произвели корректировку, а чтобы не возникло конфликта и отторжения сознания из-за ее воспоминаний о смерти, создали альтернативную концовку, где ее реанимируют и оживляют. Дальше она приходит в себя уже у нас, в медблоке, где восстанавливается после травм, полученных на задании. На мой взгляд, отличный сценарий для перезапуска объекта». «Теперь ее зовут Инга», — злится Ария. «Я сама проведу с ней тест на восприятие действительности. «И молись», — женщина сверкает глазами, «чтобы она его не провалила». Даже под щитком видно, как врач бледнеет. Он кивает, бурчит себе под нос, что-то неразборчивое. Ария выходит из медблока, думая только об одном, что если Кристина не пройдет тест на приживление сознания Инги, то по секретной директиве 3.0.K проекта «Феникс» ее утилизируют как дефектный образец.